Травма позвоночника. Время восстановления. 10 минут. Концентрированный трупный яд. Временная блокировка чакры. Иммунитет. Время действия. 10 секунд. Концентрированный парализующий яд. Иммунитет. Время действия. 5 секунд. Поглощение сущности. Поглощение. 50 000 чакры в секунду. Поглощение сущности. Невозможно блокировано. Вот и все дела. Теперь ты не так крут. Поставил он на меня ногу. Но странно, почему клинок не сработал. Выдернув его из меня и начал разглядывать, только он успел закончить свою фразу, как у меня закончилось время блокировки чакры. Во все стороны опять ударил вал огня, но в этот раз во много раз сильнее затратил на это третью часть чакры. Территория в радиусе 15 метров моментально вспыхнула, а следом я мысленно выкинул из внутреннего кармана свиток с сенклоном, который моментально загорелся в огне, и клон развеялся. Тем самым я перешел в сеннин мод, но что-то пошло не так. Вернулось так давно забытое напряжение в каждой клеточке. На моем теле появились тонкие трещины, как на камне, в основном в районе туловища. Из них шел золотистый свет. Это, что так толсто, мне намекает мой организм, что я на пределе. Кха, стоя у опушки горящего леса, Тоби отплевывался от пепла, а также тушил свою одежду. Я начал подниматься над землей уже с восстановленным позвоночником. И вправду монстр, но ты мне ничего не сможешь сделать. Пока он говорил, ко мне пришли воспоминания клона, который следил за боем Гая. Тот вел бой с тремя нукининами рангом не ниже Джоунина, а также теснил Зицу. Для этого ему пришлось перейти на пятые врата, что было плохо. Пора кончать с этим клоуном, но пока он не ощущался через сенсорику, а значит находился у себя в измерении, вред ему будет нанести затруднительно. Как самоуверенно ты это говоришь, не боишься ошибиться? В его сторону полетели рассинганы из огня, а я слышал только его смех. Это нужно было, чтобы отвлечь его внимание и снизили видимость. Я напитал кулак пси-энергией. Попробуй вот это. Черт, мой кулак прошел сквозь него. В следующий момент он попытался меня атаковать снова мечом, но тут уже ему пришлось удивляться. Мы тупо смотрели друг на друга в течение 10 секунд, пока в удалении не услышали взрывы, а наши попытки проткнуть друг друга не увенчались успехом. Я уже понял, что моя разлитая энергия псионики в пространстве не позволила Обито перейти из его пространства в наше. Раз такое дело, то надо не дать ему перейти в наш мир рядом с собой, а пока надо опробовать сеннин клонов в одной технике. Позади меня материализовалось два свитка, следом они распечатались, и на свет появилось две мои копии, только полных сен чакрой. «Ты мне ничего не сможешь сделать, хоть будет тебя 1000 копий», и мерзко рассмеялся. Я сунул одному клону, обратный Хирай Шинкуной. Надо, чтобы густобровый сенси взял его в руки. Клон мне кивнул, я начал готовиться. В окружающее пространство я выпустил еще больше пси-энергии, чтобы не допустить материализации Обито. Следом я распечатал следующий свиток с 4 клонами-барьерщиками. Начинайте подготовку. Отдал я им приказ, а недоучиха решил отойти подальше, но остался, стоял рядом и наблюдал, не делая никаких движений. «А что ты делаешь?» – спросил с придурью. «Странный ты, неразговорчивый. Даже не хочешь узнать, кто я? Неинтересно с тобой. А зачем мне разговаривать, если от этого не смысла? Вы в своей темной организации все немного с поехавшей крышей. С вами не разговаривать надо, а лечить. Так ты что-то знаешь о нас?» Но я ему не ответил, ожидал Гая. «Что-то долго его нет. Значит, и вправду вы смогли вытянуть части наших планов. Тебе это не поможет. Рано или поздно ты будешь нашим, точнее то, что в тебе запечатано, а также на нашей стороне сила Бога». Он вскинул руку, но было видно, что он кривляется, пародируя наместника Бога на земле, то бишь Нагата. «Иди ты в жопу, клоун чертов!» Немного разозлился, из-за стольких боев за один день, да и на его притворство, эта прерогатива принадлежит мне и больше никому. «Я чхал хотел на силу вашего Бога и на тебя, и на всех фанатиков, похожих на вас, которые хотят через страдания даровать счастье. Ты говоришь сила Бога?» Я активировал свои глаза и посмотрел в дырку в маске. «Ждите, я скоро приду, и ни один больной ублюдок не сможет уйти от меня». Тот опешил и не сводил свою маску с моих глаз, но в следующий момент рядом появился Гай. Нас успевает накрыть барьер, а все вокруг начинает просто пылать. Огонь все сильнее закручивает в вихрь, создавая пространство, близкое к состоянию перехода в плазму. Земля начала течь лавой и испаряться. Деревья как спичка сгорают за доли секунды. Я наблюдал за Обито, которому все было по барабану. Он немного утоп в земле, но ничего с ним не произошло, его защищало нематериальное состояние. Я влил немного медицинской чакры в Гая, пока было время. «Спасибо», — сказал Гай, — «не слабо твои клоны рванули, ты из чего их создал? Из природной чакры. А что вы так долго?» «Да думал, сам со всеми справлюсь, но тот первый, который состоял их двух половинок, захватил тело одного из подоспевших, а я только уничтожил его тело. Так он откуда-то восстанавливал чакру, но такой взрыв он точно не смог бы пережить». По воспоминаниям клона я увидел картину, как Гай быстро расправился с подоспевшими противниками, но Зицу удивил, он смог разделиться на две половинки и захватить уже поверженных врагов. Следом я заметил, как Обито оцепенел и резко побежал прочь, да и мне уже пора, мой защитный купол начал разваливаться в несостоянии справиться с силой моего нового оружия массового поражения. Ну почему у меня все техники такого размаха? Я переместился обратно в пещеру, где было видны следы нового столкновения, быстро проверив наших, я выдохнул. Обито, узнав, что я сражаюсь с Зицу, быстро покинул пещеру, а оставшиеся враги в числе двоих не ожидали сильного отпора, это их и подвело. Откуда у них столько сильного мяса? А под утро явилась подмога в лице бойцов Суны, в числе которых были Тимари и Конкура. Они ориентировались на перстень старейшины и очень были опечалены, что она погибла. Но факт того, что Гаара остался жив, их сильно обрадовало, а даже факт пропажи Однохвостого их не так сильно опечалил. А вот Сосари у нас реквизировали, ну и пусть сами разбираются со своими проблемами. Я попросил нас оставить с Гаарой наедине. «Спасибо тебе, Наруто». Он еще раз меня поблагодарил. «Ничего, мы должны друг другу помогать. Лучше вот возьми этот перстень». Протянул я его Гааре и сказал формулу из слов Чиё. «Он будет тебе нужнее, да и на меня косо поглядывают за владение этим перстнем. Еще чего недоброго, кому взбредет, что я старушку специально убил и присвоил себе кольцо. А так я знаю, что ты его используешь лучше, чем я сам. Ты уверен, это большая честь владеть реликвией?» «Нет, я не отказываюсь». Он увидел на моем лице возражение. «И, если можно просить, дайте возможность Сосари исправиться. Старейшина Чиё отдала свою жизнь, чтобы даровать ему второй шанс, и его казнь будет плевком на ее решение. Я постараюсь ему помочь, но он должен будет искупить все, что наделал. Он убил одного из Казекаги и сделал из него марионетку, захватил меня и тоже чуть не убил. Я не прошу его прощать, я говорю дать ему шанс исправиться». Он уже немного помог, рассказал, где нам найти Орочимару. Конечно, это было до того, как его убили свои, но он вроде раскаялся и был готов исправиться. Да и честно, столько работы, чтобы его воскресить, чтобы казнили, будет кощунством. Мы решили не возвращаться в Суну, да и граница страны огня уже рядом. А Сенсию не терпелось меня допросить, а ему на помощь пришел Гай. «За все бои я поднял целых 9 уровней. Вот что значит жирные враги и много опыта за них. Пещера для собраний. В комнате находились два недовольных собеседника. Я выжил, только чудом», — прошипел черный Зицу. «Хорошо, что главная часть меня находилась у статуи, но теперь восстанавливаться придется не меньше месяца. Он так же силен, как и Хаширама, а характер подлее, чем у Орочимару. Это еще не самое плохое, он может препятствовать работе моей техники, а также у него есть Ринниган». «Что?» — сбился с причитания Зицу, который наполовину торчал из стены. «Что слышал, он смог пробудить Ринниган. Я читал плиту Рикуда и знаю, чтобы пробудить эти глаза нужна сила двух братьев. Но у него странный Ринниган, в нем есть частицы Шарингана. Ты об этом что-то знаешь? Это плохо, очень плохо. Надо ускорить наш план. Если он сможет пробудить полностью свои глаза, тогда вся наша подготовка будет бесполезна. Не получится», — язвительно его прервал Тоби. «Нам нужно полнолуние, которое произойдет не раньше, чем через месяц, а у нас еще нет восьмихвостого и девятихвостого. Мне продолжать, и мне кажется, мы не сможем заполучить девятихвостого, твой меч не смог вытянуть даже жалкого клочка чакры Биджу. Сегодня же надо послать новичков для захвата восьмихвостого, а с канаховским джинчурики мы что-нибудь придумаем. А теперь ты донеси это до нашего бога, мне надо подумать». Часть 8. Черновик. Перед тем, как отправиться, я закинул часть свободных очков в чакру, ловкости и интеллект, чтобы довести их до ровного значения и капа. У меня осталось еще 5 очков свободными, которые решил пока придержать. Самое главное для меня было, что реакция постепенно начала догонять мои физические возможности в режиме Синнина. Если честно, то чакры было уже много, да и уже забыл, когда заботился об экономии, а вот дисбаланс в прокачке надо постепенно исправлять. Техники применяю в основном элементарные и завязанные на контроль, чем на ручные печати, но и расход на одну технику как минимум в 3 раза больше, но тут нет задержек. А после того, как чакра стала 1100, то резерв стал почти 8 миллионов, в нормальном состоянии, а регенерация чакры подскочила до 5320 в минуту, фактически за сутки я восстанавливаю весь резерв, а благодаря использованию сен-чакры я и основную чакру практически не трачу. А о регенерации жизни я вообще молчу, в нормальной ситуации 5860 в минуту, а под сен-чакрой она достигает 211 тысяч в минуту, любое повреждение регенерирует за считанные секунды, а все жизни восстановятся за 12 минут. А вот с плотностью пси-энергии я пока не понимал, что делать, так как у меня и до этого не было проблем. Ну и пусть может со временем у меня появится больше техник. Ловкость 700, реакция, Х5, вероятность критического урона, Х5, интеллект 1150, плотность энергии пси, Х8, чакра 1100, все 9 ядер чакры, плюс 150 000, 6750 000, чакры, регенерация в 9 ядрах чакры, плюс 30, 1350, Етмин. У Гая немного подпортился авторитет, из-за того, что я с ним телепортировался, но забыл как-то, что сам был голый. Ну тут скорее на него странно посматривала женская часть коллектива, остальные понимали, что в бою может случиться всякое, а мне их взгляды были как слону дробинка. А раз я был повинен в его плохом настроении, то он подключился к Какаши в выяснениях всех обстоятельств. Если честно, то я не хотел светить всем Риннеган. Но за недавнее время меня все так задрало. Крушение моих планов по возрождению родителей, потом орава детей, а я еще решил помочь будущим отпрыскам Учиха. Затем явились представители из тумана, что не прибавляет оптимизма. Тухлая ситуация с Куромой. Я не ожидал такого ажиотажа вокруг него, а недавние события и, видать, бои меня немного подогрел, и я решил наплевать на все и показать свою реальную силу. Да и что в принципе скрывать? Вроде после возвращения в селение ситуация начнет закручиваться не по дням, а по часам, а так у противника будет желание поскорее со мной лично разобраться. И тогда я смогу показать, что они очень неправы, да и ряды их организации я смог хорошо проредить. Кисами и Итачи уже мне не помешают, Дейдара и Сосариту даже, Хидана уже будет нереально воскресить, а его напарника Кокузу, надеюсь, не смогут воскресить, да и вроде главное действующее лицо Зицу удалось прибить. Хоть и опыта за него дали немного, остался Тоби Акабита и Пейн со своей подружкой, за оставшееся время они вероятно не смогут найти лояльных им шиноби высокого ранга. Кстати, Азицу, в нем ощущалась охренетительная концентрированная злобы, но она не вытягивалась с помощью жгутов, наоборот он смог поглотить мои жгуты из пси-энергии, но процесс был у него неконтролируемый, как у меня, когда я раньше прикасался к людям. Но теперь этот процесс я контролирую. Обратная дорога была не быстрой, так как оба капитана искали спокойное место для моего допроса, но они называли это разбором полетов. Да что говорить, даже Хьюго Ниджи хотел со мной перетереть все вопросы, а за ним стояла Карин, которой натерпелось узнать, каким образом удалось оживить Сосари. То, что нужен донор, она поняла, по усохшему телу чье, но ей нужны были подробности. У меня пока было время подумать, но ни одной здравой идеи не пришло, при моем-то интеллекте, который перевалил за 1000. Ладно, надо отпустить события и действовать по ситуации. Мы обосновались в 40 километрах от границы, уже на территории страны огня в лесочке, девушек заставили кашеварить, при том, что я предлагал уже готовую еду, но Какаши был непреклонен. Ну вот мы и остались одни, сказал Синси, когда Гай повел всех на охоту. Особо пришлось заставлять Ниджи, но после слов, что он устроит прямо здесь тренировку, быстро откинул свое упрямство. Ну, что теперь, может, расскажешь обо всех странностях? Может, перечислите вопросы ко мне, а то ненароком еще, что ляпну. Посмотрел я на сенсея, и так уже раскрыл больше, чем хотел. Ну что за невыносимый характер? Практически взвыл Какаши, но тихонько. Теперь понимаю, почему пятая после общения с тобой ходит с больной головой. Немного он помолчал, собираясь с силами. А я поставил пару барьеров для приватности. Ладно, насколько хорошо ты можешь работать с Дадзюцу Риннигана? Сколькими хвостами Биджу ты можешь работать? И что ты такое сотворил с Чиё? Ну и вопросики. Присвистнул я. С трудом, но я постараюсь ответить на вопросы, хотя и сам пока не знаю правильный ответ на них. Ринниганом я практически не пользовался, я остановил какаши. В обучении глаза я применял, и они очень сильно мне помогли в изучении стихийных техник, которые мне преподавал крестный, точнее всех стихийных техник, я могу работать со всеми стихиями. А вот сами техники, которыми знамениты эти глаза, я пока не умею, нет, неправильно, я не знаю, как их делать. Ну кроме частичной манипуляции с предметами. Я подхватил сваленное дерево псионика и подволок к нам. Вот, это максимум, что я могу делать глазами. Следующее, насчет леса, Синси кивнул, переваривая услышанное. Ну я могу использовать всю доступную мне силу биджу, но, если честно, ее не так и много по сравнению с моей чакрой, но вот покров чакры я использую постоянно, чакра конечности. Я не рассказывал пятый, да и знает только крестный. Я научился использовать природную чакру, вот она и дает мне очень много чакры и сил, снимая усталость и излечивая, практически то же самое, что при открытии врат, но без губительных последствий. Кстати, в режиме Синнина я и приобретаю сильные медицинские способности, которые дают способность излечивать остальных, а в связке с техникой Чио мы смогли восстановить тело Сосари и вернуть в него душу. Но цена техники эквивалентна другой жизни. И как мне кажется, нужна добровольная жертва, а то могут и не принять оплату. И вправду, мне пока хватит информации для размышлений, но ты должен понять, что пятый я должен доложиться. Я ему кивнул. Ладно, пойду пройдусь, а то к тебе юный Хьюго набивается в собеседники. Да знаю, он с самого начала хотел за нами шпионить, но из-за барьера не смог, поэтому попытался подкрасться поближе и прочитать по губам, но барьер искажает картинку. Какаши на меня посмотрел, уже с уважением. Хвалю за предусмотрительность, но ты мне не рассказывал, что теперь хороший сенсор. Ну должны у меня остаться тайны. Я ему широко улыбнулся. Синси, качая головой, тихо ушел думать, пришлось развеять технику. Ну что ты еще от меня хочешь? Громко крикнул в сторону Ниджи. Я думал, мы уже все решили. Уже тише, чтобы ему пришлось подойти. Он гордо как сокол спрыгнул с ветки и подошел. Мне нужны ответы. Стоял предо мной набычившийся Хьюго. Из чего ты решил, что я буду с тобой делиться откровениями? Кто ты такой? Теперь ты свободен, можешь делать все, что заблагорассудится. Теперь твое нытье про печать младшей ветви не прокатит. Но ты, я смотрю, еще носишь символ клана на спине, не утратил свою заносчивость и почему-то считаешь, что с тобой должны считаться. И кстати, я тебе ничего не должен. Я уже собирался поступить как Синси, найти нам свежего мяса. Подожди, быстро изменился на глазах Ниджи. Извини, я он замолчал, пытаясь подобрать слова, а я раздумывал остаться и достать из внутреннего кармана еду или уже уйти на охоту. Я не так начал, я не требую ответа, но мне нужен ответ. Почему ты мне тогда помог? С этого и надо было начинать, сказал я, обратно падая на землю, своей пятой точкой. Ну тут могу тебя разочаровать, мне просто было нечего делать, а тут ты со своими надуманными претензиями, которые жили только у тебя в голове. Меня это допекло, я и решил избавить тебя от печати на лбу, думал, ты исправишься. Да и если честно, то в вашем клане уже давно зреет конфликт. Метод съема печати был тайно куплен у одного из Узумаки, но он не был передан в ваш клан, а использовался только маленькой кучкой представителей младшей ветви, с намерением в дальнейшем потеснить верхушку. А на тебе я проверил действие этой методики, как видишь, прошло удачно, так что мы квиты. Теперь я смогу предложить вашему главе выкупить технику. Ему она не нужна, он не будет менять традиции. А в его душе началась апатия. Ну это ты не прав. Он как никто другой будет заинтересован в изменениях некоторых старых традиций, когда приходится своих младших детей клеймить как скот. Не знаю, что ты сам себе надумал, но он сам бы уже давно с этой традицией покончил, но ему мешали, да и как безопасно снять печать он наверняка не знает. А я теперь смогу ему продать эту технику. Его покоробили мои слова. Тебе денег мало, сорвался он на крик. Продажа не обязательно должна быть за деньги, неуравновешенный придурок. Я отобрал часть его гнева. Мне нужны от него гарантии, что он или представители клана Хьюго не будут трогать моих родных и близких, в особенности детей. Да и от поддержки одного из великих кланов я не откажусь. Союз позволит избежать многих разногласий в дальнейшем. А тебе могу посоветовать сходить в больницу и полечить свои нервы, а также забыть Хинату. Он остолбенел от моих слов. «Да, я знаю, что ты к ней испытывал небратские чувства, но теперь она моя и за посягательство могу свернуть шею. Ты меня понял?» – придавил его концентрированной порцией ки. Он только смог кивнуть. В ту же секунду все пропало, я поднялся с земли и улыбнулся ему. «Пойду тоже поищу чего-нибудь съестного». С Гаем тоже был разговор, но того интересовал только режим Синнина. Насчет глаз он даже не заикнулся, а по шишке на голове Ниджи, то и тот не будет болтать, а лучше вообще забудет, что видел. Гай Синси хотел сравнить свои силы с моими, но тут влез Какаши и сказал, чтобы мы перестали валять дурака, так как нам надо идти в Канаху, а не разносить ближайший ландшафт. Пришлось согласиться, так как мы уже находились очень близко к крупным городам и панику сеять не лучшее решение. В селение мы добрались на четвертый день, мы бежали не сильно усердствуя, и в города решили не забегать, так как свежие вкусности можно было получить от меня, а ночевать не обязательно в гостинице. По пути мы обезвредили компанию из парочки генинов Листа, которые решили злоупотребить своим положением на заставе, а точнее они пользовались своим положением и плату за проезд, который был для местных вообще бесплатным, брали натурой. Любили они красивых крестьянок, которые им ничего не могли сделать. Вот Карин и Сакура решили исправить положение вещей, а мне потом пришлось их упаковывать в свиток, чтобы отчитаться за происшествие. Но вот с каким удовольствием они их избивали, меня немного испугало. Прибыв в Канаху, мы отчитались как положено и меня как всегда задержали, со словами: «А ты, Наруто, останься», а голосок такой приторно-сладкий. В это время она пробегалась глазами по маленькой записке Какаши, которую сразу уничтожила. Сложив руки домиком, а сверху взгромоздила свою голову, она начала меня пристально разглядывать. «Это кто ее так достал, что она так на меня зла? Подумаешь, не рассказал всей правды». Потом она отмерла. «Оставьте нас». Из кабинета пропала охрана, а следом активировалась защита. «Ну что, может, начнешь?» «Да неохота». Я наоборот отошел подальше, повернувшись к ней спиной, начал разглядывать стеллаж с книгами. Но пришлось над собой сделать усилие. «Так зачем меня опять оставила? Я же ничего плохого не сделал. А ты и без этого много наделал». Она достала из нижнего ящика бутылку и налила себе стакан, отпила половину. Какаши написал: «Природная чакра, Риннеган и чудесное воскрешение Сасари, внука старейшины Чио. Этого было бы достаточно, но нет, когда ты отбыл ко мне, явились разъяренные Хиаши и твоя пассия из тумана с еще одним ребенком, а за ней представитель тумана, который разыскивает твоего нового родственничка Амару, который нос свой за пределы дома не высовывает. А мне его еще охраняй, чтобы не выкрали. Но видать, у него такие же проблемы, как и у тебя». «Вот Джойо», я поперхнулся и продолжил. «Я хотел сказать, трудная ситуация. Да что они идут одна за другой. Я немного повредил стену своей головой. Ну да, скрывал от тебя свою силу, да и от остальных тоже. Но это так нужно было, чтобы выманить на себя Акацуки, что удалось сделать блестяще. А так Данза бы по-любому раскрыл всем мою реальную силу». Она хотела что-то сказать против, но я продолжил: «Не надо, я знал, что этот одноглазый хрен рано или поздно на меня начнет охоту, вот и готовился, а он явился с подмогой. А так они не ожидали от меня такого отпора. Внука Чио я только помог вернуть, она сама этого хотела, Какаши свидетель. Да ты и сама знаешь, на что способна чакра в режиме Синнина. Благодаря этому мы смогли восстановить ему тело». Ее это немного успокоило. «Так ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но я воспользовался одной древней мудростью. Хочешь обмануть врагов? Сначала обмани друзей. Мне, конечно, было неприятно вас всех обманывать, но этого требовала ситуация. И так за мной было много странностей, а известие о набираемой мной силе все бы ускорило. С Хиаши я в ближайшее время решу все вопросы, он больше не будет к тебе прибегать со своими претензиями. А вот насчет ребенка из тумана, надо будет подумать и переговорить с его матерью. Тогда у меня была маленькая проблема с печатью, которая должна была препятствовать активности моих бойцов. Ладно, даю тебе 3 дня, но, если не управишься, придется мне самой тебе помогать. И последний вопрос, где Джирая?» Меня, если честно, сильно удивил ее вопрос. «А он разве не в селении?» У нее проскочила в чувствах злоба, но она отхлебнула саке. «Возможно, в селении, а возможно, нет». Она налила себе еще один стакан и выпила залпом. «Так ты не в курсе, где он?» «Нет, но могу поискать и поговорить сам, у того был с собой мой особый кунай. «Не надо, это наши проблемы». Она меня выпроводила из кабинета и продолжила, как понимаю, фуршет на одного. А я пошел домой, по пути впал в думу, что делать и как выживать. Но мысли путались, я не знал, за что хвататься в первую очередь, и решил на все плюнуть и продолжить плыть по течению, вроде пока нет подводных камней или водопадов. Дома все окружили Карины, допытывали подробности миссии. Я создал пару клонов и оставил их играться с детьми, а сам пошел под душ. Помывшись, я оставил на кровати Куной, а сам отправился к Кунаю, который должен был быть у Джираи, но оказался я на окраине селения, в парке, а Кунай лежал под камнем возле записки. В ней он написал, что вышел на связь один из его агентов и ему нужно срочно покинуть селение, и чтобы я за него не переживал, а также упомянул, что у него с Цунади случились какие-то терки, и чтобы я держался пока от нее подальше во избежание несчастного случая. Воспользовавшись опять хирайшином, я оказался у себя в спальне, на кровати, чертыхнувшись, я поплелся за новым постельным бельем. Не знаю, что там увеличивает интеллект, но точно не улучшает работу мозга. Кстати, про Курому, тот изнывал от безделья дома целые два дня, а потом, поняв, что по селению не побродить, отправился к жабам, и его до сих пор нет, видать, отправился на тренировки. Но странно, почему я его не встретил возле своего сада. Ну ладно, так у меня стало на одну проблему меньше. На следующий день я позавтракал со всеми на кухне, выслушал капризы детей, обломал их мечту обзавестись острым Кунаем, а в конце дождался, когда дети уйдут гулять с матерями, отправил с ними своих клонов, а сам начал готовиться к визиту к Хьюгам. Если признаться честно, не хотелось идти к ним, для меня они были застаревшими мудаками, но ничего не поделаешь, не убивать же их за это, да и не поймут меня остальные. Нашел в своих запасах бутылку самого лучшего вина, а то саке уже приелось. Распечатал коробочку со сладостями и дополнил ее самым большим и спелым плодом арбузной клубники. Решил идти не с пустыми руками, да и традиции вроде предписывают приносить дары хозяевам. Отдельно упаковал свиток, который должен стать главным товаром встречи. В нем запечатано три пустых чакра-кристалла и инструкция использования, но для этого им понадобится мастер фуиндзюцу, хотя бы среднего класса и хороший медик, но это уже их проблемы. Решил заблаговременно их не предупреждать, закрепляя за собой статус неспокойного, а скорее невыносимого, Узумаки. Не хочу давать повода в дальнейшем давить на меня традициями, я Узумаки и люблю свободу, точка. Когда я подошел ко входу в клановый квартал, ко мне подбежал один из чунинов-охранников, в нелепом защитном костюме, но присмотревшись увидел, что костюм расписан фуиндзюцу. «Вы записаны?» По чувствам стало понятно, что он меня прекрасно узнал, но вот видимость никакую не проявил. «Мне надо увидеться с главой клана», — ответил ему и продолжил разглядывать доспех, который оказался хорошей работой Узумаки. Но вот вкус и видение самой брони у него было ужасное. Дощечки, веревочки, бантики, яркие краски, не доспех, а одеяние для выступления на сцене. Но меня прервали. Глава принимает только по записи. Вон как величаво заговорил. «Ну я попытался, вы меня не пустили», — лениво сказал я и развернулся. «Тогда пусть он еще немного побегает за мной, может тогда поймет, что мне от него ничего не надо». Я начал медленно уходить. За спиной я ощутил поднимающуюся ярость, которая была готова взорваться. «Ах ты мелкий выскочка, главой себя считаешь, да ты плевка хиаши сама не стоишь», — не выдержал охранник. Я прочистил ухо мизинцем и повернулся к нему. «Извини, я прослушал. Ты сказал, что являешься клоуном, неспособным на самые простые вещи. Ты такой бесполезный, что тебя поставили на ворота. Нет, ты, наверное, сказал, что любишь целовать ноги хиаши», — и театрально удар кулаком по ладони другой руки. Он не смог сдержать своего гнева, но если честно, то он бы никак не смог его сдержать. Я специально подпитал все его негативные чувства. Он выбросом чакры через поры активировал свою броню, а заодно бейкуган. Следом он решил прыгнуть на меня и применить стиль мягкой руки. Но ему не повезло, он спотыкнулся на ровном месте. Меня окутала чакра, и в следующую секунду тело неудачника впечатывается в стену. Я отпустил сверток из рук. На меня бросаются оставшиеся трое охранников, но они были уже послабее, да и нападали неорганизованно. Пропустив через себя чакру молнии, я быстро приблизился к ближайшему и не дал даже возможности себя атаковать. Я нанес прямой удар по его выставленной ладони, но перед этим добавил немного дотона в удар, тому сломала руку в запястье, и он отправился вслед к самому первому противнику. Оставшиеся двое не растерялись и попытались атаковать с двух сторон. Я просто заменил чакру полностью на датон и принял все их атаки, но они не успели закончить серию ударов, как оказались по голову под землей. И это все, а гонору было. Решил постебаться над беспомощными Хьюго. Я почувствовал, как к нам бегут пятеро сильных джоунинов. Быстро убрав покров, я поднял корзинку с гостинцами и принял позу, что уже заждался. Когда появилась бригада поддержки, то я уже был готов. Как же вас долго не было. Вон, ребята даже решили меня развлечь. Что здесь произошло? Выкрикнул старший джоунин и пристально посмотрел на неудачников, у которых торчала только голова, а рожа мне его знакома. А-а-а, точно, та бригада, которая меня хотела задержать в городе, когда родились мои дети. Те не успели ничего сказать, как я опять вклинился. Они сказали, что придется долго ждать приглашения главы Хиашидона, и решили вступить со мной в диспут, а потом и скрасить ожидания. Не так ли? Спросил я у единственных в сознании охранников, и придавил их проецируемой яростью и жаждой крови. Те быстро закивали как болванчики, но им было неудобно, подбородок бился прямо об землю. Так вы меня проводите к главе, или тоже решили меня развлечь? В прошлый раз вы так и не успели мне показать всю свою удаль. И задорно им улыбнулся, показав белоснежные зубы. Он раздумывал в течение минуты, решая, как поступить, но у ворот начали собираться зеваки. Проходите, мы известим Хиашидона о вашем визите. С трудом, но он немного опустил голову, демонстрируя уважение. Но в душе он хотел со мной поквитаться, умею я заводить друзей. Часть 9. Черновик. Меня взяли в коробочку как почетного гостя, и мы выдвинулись. Главной резиденцией главы клана было видно сразу по яркой крыше, а пока шли я осматривался. Народ был немного взволнован моим недавним представлением. Маленьких детей поубирали подальше с улицы, а взрослые были готовы выйти на защиту клана. По пути, мои сопровождающие знаками давали понять, что не стоит беспокоиться, а я в свою очередь всем улыбался как болванчик. Некоторые меня не узнавали, но большинство меня знало, и отношение было разное при виде меня. У многих вызывал только нейтральное отношение, но нашлись и те, кто завидовал, и вот у тех нашлась парочка, которая затаила нешуточную злобу. Двое братьев уже мне знакомых нападающих по горному перевалу, если не ошибаюсь, внуки той старушенцы, чьи глаза томятся в одной из моих заначек. Они, как ни странно, просто мели улицу, переквалифицировавшись в уборщиков. Вот значит, как у них наказывают. Такое отношение ко мне было хорошим знаком, значит, многим было глубоко пофигу на решение Хинаты жить у меня. Осталось провести сделку с Хиаше, и можно будет на какое-то время забыть о проблеме с Хьюго. А в традиционной архитектуре было что-то, когда такой дом стоит на оживленной улице города, то он наоборот вносит дисбаланс и режет глаз, а вот когда их много, они создают хорошее настроение. Если бы не лица прохожих, которые каменели при виде постороннего, я бы смог насладиться обстановкой. Ненавижу традиции, хоть они мне ничего плохого и не сделали, видать, это просто мой внутренний протест современного человека против замшелости. Проходите и устраивайтесь, немного поклонился и показал рукой на беседку во внутреннем дворе. Вам подадут чай, глава скоро освободится. Если что, мы будем здесь, чтобы вам не было скучно. Но не сдержался и в конце немного высказал свое фи на прошлую стычку с охранной. Отлично, чаек, это хорошо, у меня как раз есть с собой сладости. И показал на корзинку, у сопровождающего дернулся глаз на мое пренебрежительное отношение, а также то, что пропустил его спич. А вам бы к врачу, нервы небось шалят, вон и глаз задергался. И хлопнул того по плечу, не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел в беседку. Вид в ней был прекрасен, почти как у меня дома. С одной стороны был хорошо оформленный пруд со скамейкой, а с другой маленький садик, венцом которого была оранжерея с белыми цветами, разных сортов. Корзинку с гостинцем я отставил на край стола, а когда принесли зеленый чай, я не стал распаковывать подарок, а вытащил свиток из внутреннего кармана, где хранились данго, которая никак лучше подходит под традиционный чай. У меня дома было много разнообразного чая, который был закуплен в стране чая, а зеленых сортов всего один, так как я его не любил. Но тут расстарались, вкус был отменный, а все благодаря добавкам, которые очень хорошо расслабляли не только тело, но и мозг. Когда выпил чашку, выскочило сообщение. Легкий транквилизатор уста младенца. Наложен баф «Райское счастье». Скорость восстановления чакры плюс 5%. Оставшееся время действия 59 секунд. А как? А я проходил этот препарат при обучении на Иринина. Хорошо подходит для больных, которые испытывают сильный стресс, а также рекомендуется применять при мягком допросе. Практически не ощущается действие препарата, а также благотворно влияет на восстановление чакры. Побочное действие – то, что принявший начинает много болтать и уровень паранойи сильно тоже снижается. А меня потянуло на размышления, а не слишком жестко ли я поступил с охранной, не аукнется ли мне это в будущем, да и что-то последнее время меня начало заносить. А когда это началось? Так, вроде во время путешествия с крестным я был спокоен как удав, а странности начались с приходом в селение. Может, на меня кто-то влияет или подсыпают? Не, интерфейс бы сразу выдал сообщение о вмешательстве. Тогда остается только одно. Я приподнял рукав куртки и посмотрел на татуировки. Это началось после приобретения этих халявных артефактов в виде татуировок. Зачем мне было тянуть к себе отпрысков учихи? Но тут в принципе я давно задумывался об этом вопросе, но решение принял спонтанное. Да и вообще последнее время веду себя как ребенок. Прям как однажды. Стоп, как однажды. Блять, действие транквилизатора прекратилось, и мне опять стало весело. Точно не к добру со мной сейчас творится вся эта каша. А я уже и позабыл контролировать свою сферу восприятия. Время пока не подходящее, так что я занялся своим любимым занятием, набиванием своего живота, уже не притрагиваясь к еде, которую мне принесли. Как-то не хочется еще чего лишнего сожрать, но за препарат в чае им большое спасибо. Только спустя полтора часа явился Хиаши, а я все продолжал насыщаться. На столе уже лежал жареный молодой поросенок. Вот у него было лицо. Сначала предложил ему присоединиться к трапезе, но он отказался. Тогда я попросил сначала умыться перед началом разговора, а наконец-то наелся, сказал я, вернувшись, и продолжил, не давая начать хозяину. Дома последнее время такая суматоха, что времени хорошо поесть не сыскать, хоть тут мне предоставили возможность. Приятно слышать, сдержанно сказал на мою реплику. А что вы не угостились нашими блюдами? Прислуга старалась. Да у меня всегда с собой мои самые любимые блюда, будь я не Узумаки. Присел я напротив него. Люблю сладости и мясо, а вот зелени и салаты меня не привлекают. Открестился я от блюд, которые принесла служанка. Ничего страшного, на будущее будут знать, что гость любит. Улыбнулся мне уже он, видать понял, что я просек секрет кухни для гостей. Он с минуту ждал моей реакции, но ее не было. Тогда, может, скажете, зачем прибыли без приглашения? Общаться на «вы» мне режет слух. Может, перейдем на «ты»? Я очень далек от всего этого правильного тона и традиций. Как будет угодно, недовольно сказал он мне. Тогда я перефразирую. Почему ты явился без официального приглашения и напал на охрану? Вид у него суровый, но все было напускное. Ну, может, я и явился без предварительной договоренности. Но вот напали на меня сначала ваша охрана на воротах. Мне доложили, что ты спровоцировал. Настаивал он на своем. Есть даже свидетель. А как? Прекрасно, а можно мне увидеть этого мифического свидетеля? Я уверен, что никого не было рядом, кроме четверки на воротах. А началось все со слов вашего охранника, что я не стою, и вашего мизинца. Ну, я ему вполне конкретно объяснил, куда он может сходить с таким заявлением, но ему не понравилось, и на меня напали. А пришел я без приглашения, только потому, что вы очень сильно хотели со мной переговорить, и вот когда у меня появилось время, меня посылают официально, куда подальше. Вот из-за этого я и недолюбливаю официальщину. Показал пальцами скобки на последнее слово. Так, что перейдем к самой сути разговора, невоспитанный варвар, сказал он мне, смотря в глаза. Все можно было решить без театральщины, теперь пойдут слухи, что мы не уважаем остальные кланы, в особенности малые. Такими спонтанными решениями ты только заведешь себе больше врагов, а также подвергнешь своих близких опасности. А значит, и моя дочь будет в опасности. Ты это понимаешь? Закипая, начал выговаривать он мне. Я понимаю, что мои решения могут быть неправильными с вашей точки зрения, но не надо меня считать дураком, я понимаю риски, и я пришел не для этого разговора. Спокойно сказал я и продолжил. Так, какой у вас ко мне был разговор? Надо решить положение Хинаты, оно не может больше находиться в подвешенном состоянии. Многие недовольны таким пренебрежительным отношением с твоей стороны к бывшей принцессе клана, а значит страдает репутация всего нашего клана и плохо сказывается на моей младшей дочери. Ну, что-то подобное я и ожидал. Тут могу успокоить частично, я официально женюсь на Хинате, у того отлегло от души, но я решил исправить положение, а также на Карин. Он хотел что-то сказать, но я продолжил. Они обе возьмут мою фамилию и будут полноправными членами семьи. Что за вздор? Взорвался Хяши. Тогда Хината не будет в твоем гареме. Не вам это решать, а ей. Тихо сказал на его крик. Я уже поднимал подобный разговор, и она не была против, но и не очень рада. Но она понимает и принимает мое решение, хоть и звучит для нее дико. И могу успокоить, что больше не собираюсь брать себе жен. Но решил промолчать про любовниц, а то точно начнется бойня прямо здесь. Тот через зубы рычал и пытался покрыть меня матом, но воспитание ему не давало сильно разойтись. В свете последних событий я хотел предложить товар. Что? Не понял он меня, да и резкий переход я сделал. Я хотел сказать, что столкновение с одной из ваших старейшин позволил мне обзавестись одной техникой, которая будет вам полезна. Мне, конечно, было неприятно, что на меня отправили охотиться представители вашего клана, совместно с людьми Данза. Он хотел что-то сказать против, но я не дал начать новую отповедь. Да, да нет никаких доказательств. Если бы они были, то он бы не смог так долго занимать свою должность. Так вот, у той старейшины и ее отпрысков была деактивированная печать, которая больше чем рисунком теперь нельзя назвать. Немного пришлось поработать самому, но основную часть мне подарил один из соклановцев, и я теперь имею на руках готовую технику, способную снимать без вреда печать младшей ветви. И зачем она нам нужна? Мы ставим их для безопасности, а также показать их место. Не смешите меня, что Хината, что Хирузин уверены были, что вы против этой традиции. Нам не нужна эта техника, опять сказал он, смотря мне в глаза. Не вовремя я, видать, предложил ему эту технику. Ну и ладно, пусть еще немного полежит, я уверен, что скоро она понадобится. Тогда я за нее запрошу больше, и уже они не смогут показать свой норов. Последнее, что я у тебя спрошу перед тем, как ты уйдешь, что у тебя с пятой Хокаге? Вас не должно это вообще касаться. Но отвечу, у нас ничего с ней нет. А как же дети? Какой они статус получат? Какому клану будут принадлежать? Задрали вы все, уже не сдержался я, что вы все липнете к детям, что вам не имется прицепить к ним ярлык клана. Может, я не очень хороший отец, но сил мне хватит заткнуть всех. Меня прекрасно понятно, я придавил поднявшимся внутри гневом его, а также охрану, которая стояла возле беседки. Мой зрачок на секунду вытянулся, но я быстро себя успокоил. Так, пора завязывать с разговорами, еще чего лишнего сделаю, а потом буду себя корить за несдержанность. Улыбнувшись, я ему сказал: «Ну, раз мы решили вопросы, я пойду». Тот мне кивнул, еще находясь под впечатлением от моей резкой ярости. Растолкав парой слов и воздействием псионики охранников, я быстро покинул территорию клана, а зайдя за поворот, ушел Хирайшином к себе в подвал дома. Что, черт побери, это было? Задал я себе вопрос, но я уже знал, где мне надо искать ответы. Создал пару клонов уже по привычке и оставил на страже, а сам забрался на каменный пьедестал и принял позу для медитации. Постепенно я перешел во внутренний мир. Здесь практически не было изменений, кроме образования нового дерева на островке, где раньше была тюрьма Курамы. Дерево было похоже на молодой дуб, но только без самих желудей. При прикосновении к нему я чувствовал спокойствие и защиту. Это дерево содержало мою душу, если она вообще есть, и находилось оно в самом защищенном месте моего внутреннего мира. А вот сферу, которая отвечает за мои поступки и психическое состояние, я не смог найти. Раньше она появлялась по первому мысленному посылу, я периодически ее чистил от всего лишнего, что способно меня перекроить из простого среднестатистического придурка в маньяка-убийцу, помешанном на крови. Но поиски не дали результата, она не хотела мне подчиняться. Это было очень хреновое известие, придется временно воздействовать на себя своими же силами. Но, как оказалось, с ростом моих сил я заполучил неслабую защиту от подобных манипуляций, а значит и влияние стало минимальным. Я мог только частично сбить уровень воздействия, но не убрать. Остаток дня я провел дома, играясь с детьми, а также раздумывал над вопросом Хяши по поводу детей, к какому клану их вписывать. Тут было много подводных камней, мои дети имели выраженные черты разных кланов. Хорошо, что нет явных признаков клана Хьюга, но я наблюдал за Узумаки, Синджу и Учиха. Они игрались беззаботно в догонялки, и их не волновало, к какому клану их причислят остальные. Но я решил зайти с другой стороны, со стороны современного человека, что я мучаюсь с выбором. Почему я просто не дам всем своим детям фамилию Узумаки, которую сам и ношу, а на остальных положить медный болт? Как такового старого клана Узумаки уже нет, и только мне решать, что правильно, а что нет. А проблемы пусть решают уже потомки. На следующий день я уже пошел решать проблемы с неожиданным прибавлением в семье. Представителя селения Тумана я тактично послал куда подальше, а точнее в администрацию Хокаге. Не собираюсь я решать проблемы Курамы. Натворил он дел, пусть теперь и расхлебывает у меня и своих проблем выше крыши. Первое, что услышал я, подходя к спальне Аризу, это крик и звук бьющейся посуды. Кто-то принес слишком горячую еду, а вот угрозы были не слабые, обещали выпотрошить как лягушку. Открыв створку, я застал следующую сцену: слуга-мужчина собирал осколки тарелки, а его лицо украшал новый шрам и следы недавнего избиения. Над ним стояла разъяренная мать, которая держала на руках пацана с красными волосами, которому, мне кажется, было все пофигу. Он, казалось, не слышал крик и брань своей матери. «Может, уровень децибел снизишь? Ребенок, скорее всего, глухим останется на всю жизнь. Вон уже ни на что не реагирует», — сказал я у нее за спиной, устав наблюдать за цирком. «Ты изволил наконец-то явиться? Черт, да у нее сейчас новая истерика случится». Я немного убрал у нее негатив, сгладив самый пик. Она даже немного потерялась, видать, не хватило заряда для новой порции. Слуга быстро убежал в неизвестном направлении, а дверь за спиной была прикрыта, и на страже встали охранники. «И где ты прятался 2 года? Небось так же штопал детей втихую?» «Ничего я не прятался, просто твои люди не забирались так далеко, где находился я». Решил немного охладить ее пыл, а сама-то исчезла и не появлялась. С ребенком серьезные вопросы не порешаешь. Пришлось частично уйти от дел, но теперь я вернулась. А тут как по заказу объявился ты, целый глава Узумаки, с сарказмом в голосе, чтобы тупой догадался, что она о мне думает. «Ну вот ты нашла меня, смотрю, и карапуза захватила, а тот начал ко мне присматриваться, внешний вид он имел скорее женственный, чем мальчишеский, а возможно все из-за свободной одежды, цветочной расцветки. И ты ничего не хочешь мне сказать? Ты даже не удивлен, что у тебя еще один ребенок? Или к тебе каждый день приходит с ребенком?» Опять начало закипать, пришлось снова применить свою способность. «Да никто не приходит, успокойся. Просто я уже знал, почему ты приехала, и успел хорошо все обдумать». Она даже немного расслабилась. «Давай присядем и поговорим по существу, у меня сейчас не очень много свободного времени, а точнее я боялся, что могу сорваться. Стоило только найти причину моего временного помешательства, как воздействие немного усилилось, но теперь я был начеку. Что не можешь выделить время на своего ребенка, или его судьба тебя не волнует?» И опять закипать начало, что за женщина вроде в прошлое наше знакомство была сильная, а теперь предо мной сидит истеричка, из-за любого повода которая вспыхивает. Почему не волнует? Волнует еще как. Но все можно решить быстро и без проволочек, или ты не настроена на решение этого вопроса? Она ничего не сказала, но было понятно, что она готова еще покричать. «Я готов забрать ребенка». «Как это забрать? Даже не помогло поглощение негатива. Он мой, я его не отдам». «Тогда чего ты хочешь? Ты должен отправиться со мной и жениться на мне». Я так и думал, это удалось понять, по последним словам представителя Тумана и его похабной улыбки. «Нет», — сказал я ей твердо, — «я не собираюсь на тебе жениться». «Как само разумеется», — сказал ей прямо в лицо, — «не знаю, что вы там надумали про меня, но я не собираюсь менять место жительства. Даже если будет причина в ребенке, я теперь знаю, где он и что с ним все нормально, за ним заботятся и ухаживают. И в любой момент я готов принять его в семью, но я не собираюсь из-за этого устраивать скандал». «Ну как, видать, роды на нее подействовали не лучшим образом. Я тебя не знаю, у нас был всего один вечер, а то, что сейчас я вижу, мне не нравится совершенно. Зачем мне такие проблемы?» Она замолкла, слушая мои слова, а я окончательно поглотил весь ее негатив, не оставив его ни остатка, устал от ее взрывов, да и сам начал ощущать, как готов был сорваться на тот бред, которой она говорила. «Молчишь, и правильно делаешь, а тому хмырю, который прибыл с тобой, передай, что он играет с огнем, и это ему и другим может стоить жизни». Я немного помолчал, взвешивая все услышанное, и принял решение. «Я тебя не прогоняю, ты можешь временно пожить у меня в особняке, посмотреть на остальную мою семью и принять решение по поводу ребенка или дальнейшей жизни. Но сразу предупреждаю, я на тебе не женюсь, да и о роли любовницы можешь забыть». Она хотела возмутиться, но у нее не было гнева. «Я просто предупреждаю, у меня женщин хватает в достатке и уже нет причин бегать за каждой юбкой. И ты будешь жить на правах гостя. А также она будет в безопасности у меня дома», но не стал ей этого говорить. «Твои люди могут пока пожить в доме для гостей, но предупреди их, что если они сделают хоть маленький повод для беспокойства, то они могут распрощаться со своей жизнью». Она мне не ответила. Я поднялся и подошел к ней ближе и потрепал по волосам мальчика, как хоть его назвала. Я убрал покраснение на губах ребенка от ожога. Кен, в честь своего отца. Он был такой же спокойный в детстве и никогда практически не плакал, но она прикусила свой язык. «Я подумаю над предложением». Я только кивнул и пошел на выход. Теперь у нее будет время подумать спокойно. Гнев и ярость в таких вопросах только враг. Теперь осталось мне самому решить свою проблему с гневом. Цунади я отправил клона, чтобы тот отчитался об выполнении нашего соглашения, а также передал позицию представителя тумана, а сам опять направился в подвал. В этот раз я пробыл в медитации до вечера, но результата так и не добился. Я пытался прочувствовать сферу, но я знал, что она присутствует, но не идет на отклик, или точнее не может. Этот факт меня еще серьезнее беспокоил, и после вывода из медитации я находился в приступе ярости, который чудом удалось сгладить. Цвет моих каналов в руках немного потемнел, что было плохо, но больше ничего плохого я не наблюдал. Мои попытки продолжались в течение 5 дней, которые я не высовывал свой нос из дому и проводил практически все время в медитации, но уже без перехода во внутренний мир, понимая тщетность поисков. На 6-й день я с плохим настроем сходил к 5-й и выслушал, как она при мне прошлась по представителю тумана, который оказался скорее представителем Дайме, чем Каге тумана. А по письму, которое зачитала Цунади, стало ясно, что этого мужика ждет теплый прием дома, но уже от Мизукаге, а сейчас его разжаловали и лишили привилегий. Временно все права получил Аризу, которая открестилась от наездов, сказав, что виноват вот этот Киомасаму, что он ее обманул. Ну, тут было нетрудно ее обмануть, она была не в себе, а после моей чистки она на себя недавнюю даже на йоту не походила, а ее люди были на 7-м небе от этого факта. Выйдя из резиденции, я раздумывал, как быть дальше, пока не услышал голос Гая, который решили перейти на уровень невыносимых тренировок. Последовал следом голос Ли, который был на все согласен, и нестройный голос двух смертников, которые идут на погибель. И тут у меня щелкнуло в мозгу решение, как выпустить свой пар. «Гай-сенси, а вы бы не хотели провести спарринг?» Появился я у него за спиной, и сразу пришлось уходить от молниеносной атаки. «Неплохо, в тебе кипит сила юности. Я согласен, но с одним условием». «С каким?» С опаской спросил его. «Не хочется что-то мне делиться лишними сведениями о себе. Ты будешь биться во всю силу». И улыбка до ушей. Вот значит, он тоже хочет серьезного поединка. Идет. Мы скрепили договор рукопожатием, но не здесь. И мы переместились ко мне в подвал. «Но здесь сильно не разгуляешься?» Осматриваясь, спросил Майта Гай. «Вы будете не против, если я вас запечатаю?» «Зачем?» С подозрением спросил он у меня. «Ты и в прошлый раз, когда мы решили возвращаться обратно, предлагал это. У меня есть место, где мы сможем биться во всю силу, и никто нам не помешает. Но оно не здесь, и чтобы туда попасть, вам лучше находиться в запечатанном виде, а то защита вас просто убьет. И сколько у нас на это уйдет времени?» С маленьким подозрением спросил он у меня. «Вы будете в запечатанном виде не более пары секунд, тогда идет», с улыбкой сказал он мне и зашел на развернутый свиток. Только он запечатался, как я призвал своего телепортера, и отправились мы в мою пещеру, снять свой стресс за последние дни. Часть 10. Черновик. «Что это за место?» – спросил Гай, обходя пещеру, которую частично освещало много чакра-светильников, которые установил я для своего удобства, да и размеры впечатляют. Присвистнул в конце он. «Это место моих тренировок. Хорошо, что я перед тем, как распечатать Майта, убрал мини-версию голов Хокаге, где была вписана и моя больная головушка, еще не так поймет меня. Я нашел ее благодаря Джирае. Постой. Он остановился и начал к чему-то прислушиваться. Так мы не в нашем мире, мы у твоего призыва, а как вы поняли? Но да, мы в пещере под горой Мьёбаку, у моего призыва жаб. Ощущения не те. Он совершил пару ударов по воздуху. Да и они сразу напомнили мне про первое перемещение к моему призыву черепах. Но как ты смог меня протащить сюда? Это считается невозможным. У меня есть маленький секрет. Я похлопал себя по животу. Технология уже проверена на кроликах и безопасна для живых людей. Ответил быстро на невысказанный еще вопрос. Теперь понятно. Полезное умение. У тебя есть возможность эвакуировать всех очень быстро. Мне бы такую возможность. Тогда выполнение миссии стало плевой задачей, и я бы всегда побеждал Какаши. А глаза как загорелись. Нет, неправильно, будет нечестная борьба, сам с собой начал спор Гай. КХМ, привлек я его внимание. Я понимаю, что время течет здесь примерно в 3 раза быстрее, но может начнем спарринг. А да, но можно последний вопрос, я ему кивнул. Так тебе сейчас сколько? Если ты здесь часто тренируешься, вот сразу понял, в чем подвох. Еще из себя дурака разыгрывает. Не в бровь, а в глаз. Мне почти 20 лет, но можете не переживать, Узумаки славится своим долголетием, так что потраченные годы никуда не убегут. Он посмотрел на меня пристально, но быстро на его лице расцвела улыбка. Значит, и вправду можно будет биться в полную силу. И засмеялся, кому что, а ему нужен хороший мордобой. Так, что только тайдзюцу. Конечно, но ты должен активировать свои глаза. Всегда хотел сразиться с обладателем божественных глаз. Он начал разминать суставы и прогревать мышцы. Мы разошлись на расстоянии равное 100 метрам. Я активировал Риннеган, и как ни странно, мое состояние немного улучшилось, злоба уменьшилась, и я даже почувствовал радость будущего сражения. По моей коже прошел легкий холодок, сигнализирующий о максимальной накачке тела чакрой. Гай уже заканчивал разминку. Сейчас он был похож на маленького ребенка, дорвавшегося до сладостей. Его аура прямо пела от удовольствия. Вот с такими людьми приятно иметь дело, которые отдают себя полностью своему увлечению. Мы поклонились друг другу, и тут же начался бой без всякого гонга. Он тоже накачал тело чакрой, а также ускорил циркуляцию. Он был быстр, но не для меня. Я легко фиксировал все его перемещения и с легкостью начал уходить от его ударов руками, а затем и ног. Он в течение минуты старался меня задеть, но я был пока воплощением мне. Но это его только сильнее раззадоривало. Он отпрыгнул в сторону и сложил печать, а у меня выскочило сообщение, которое откинул в сторону. Гай снял с себя частично ограничение, он резко стартовал ко мне, но в конце припал к земле и попытался нанести удар снизу вверх ногой мне прямо в живот. Но я воспользовался его ногой и инерцией удара как пандусом, выставив руку на пути удара, который отправил меня далеко вверх. В процессе разворачиваясь на опасность, позади меня появился Гай и попытался нанести серию ударов, которые принял я уже на блок и отправился назад на землю. Приземлившись, он активировал следующие врата. У меня снова пиликнуло сообщение. У Гая аура сразу заиграла яркими красками, и уровень чакры пополз к максимальной отметке. Но на этом он не остановился, на его лицо выпал со скал, и он активировал 3-й по счету врата. Его кожа немного покраснела, а вот цвет ауры стал немного красноватым. Теперь он стал еще шустрее, сила ударов возросла, земля у него под ногами от резкого ускорения лопалась. Теперь все удары он начал наносить снизу вверх, пытаясь отправить меня полетать, где без использования псионики мне было неудобно уходить от его ударов. Но на его стороне многолетний опыт и мастерство во владении собственным стилем тайдзюцу. Он смог меня подловить. На одном из ударов он нанес сокрушительный удар по земле под нами, и воспользовался мимолетным шансом, отправил меня опять в полет. Первый удар снизу меня подкинул еще выше, второй удалось пропустить, изогнувшись буквой «Зю», третий был нанесен опять с земли, и его мне не удалось опять пропустить, и спина заныла снова, но второй раз мне не удалось уйти от удара, по мне начал наносить быстрые удары. Я успевал только выставлять блоки на пути опасности, немного уменьшая повреждения. Последний удар ногой я тоже принял на блок, но мое тело вписалось в землю, так что повреждения были серьезными, но они на мне заживали очень быстро уже и без применения медицинской чакры. Я решил уже сам начать атаковать, резкое сближение, и я начал наносить серии ударов, но тут уже сыграло со мной, что я всегда бью простыми ударами. Он принимал все мои выпады на скользящий блок, а после третьего захода он атаковал меня коленом, ноги в голову, видать уже понял всю мою небогатую боевую систему прунопролом. Удар удалось в последний момент смягчить выставленным легким блоком пальцами, так что у меня только соднил подбородок и был перелом двух мизинцев, по которым пришелся основной урон. Пропустив через себя чакру молнии, я ускорился и повторил второй заход, который был успешнее, так как Майта не ожидал от меня такого. Мой первый удар проскочил его блок и врезался в его грудь, но он в последний момент немного отпрыгнул, минимизируя урон, а второй мой выпад вдогонку он принял уже на двойной блок, который был подобен воде. Сначала он был расслабленный, но просчитав траекторию движения, он сомкнулся в мгновение ока. Его отбросило в сторону от моего удара, но я опять заметил, что он уже был готов к моему удару, и сила удара опять пришлась не вся. Он быстро сложил следующую печать концентрации и выдохнул уже пар изо рта. Вот теперь мы были в скорости практически равны, но преимущество все еще было за мной. Глаза помогали отслеживать его движения, а чувство опасности давали знать, где стоит поставить блок. Но этот клоун умудрялся наносить за раз три удара, не шиноби, а обезьяна. У меня уже были поломаны три ребра и отсушены оба бока вместе с почками, но благодаря регенерации я уже восстановился, но скоро, видать, придется использовать медицинскую чакру. Мне реально не хватает мастерства, но вот чего он не ожидал, так это звуковой удар. Я на повторном круге просто заорал во всю глотку и дезориентировал Гая и следом нанес серию ударов по его ребрам, чтобы компенсировать ему свою боль. Он, скривившись, отпрыгнул подальше. У меня у самого немного шумело в ушах. Он активировал пятые врата, и на глазах его повреждения начали восстанавливаться, а уровень чакры опять быстро пополз вверх, а его тело окутало зеленое свечение.